Глава 9. В первые же минуты кухня стала для меня местом, в которое никогда не захочется заходить. Во-первых, мне пришлось снять шубу, потому что готовить в ней очень уж неудобно. Слишком много меха, слишком тяжелое. Осталось в одном только платье, и несмотря на то, что оно было шерстяное и полностью закрывало руки, ноги и шею, я замерзла. У печи нашлась небольшая кучка дров, и я быстро развела огонь в печи. Спасибо моим командировкам с самыми жуткими условиями пребывания, где я научилась топить печи и, в принципе, выживать. Воспоминания нахлынули волной, заставив замереть у окна. Помню, с каким воодушевлением я собиралась в командировку, как мы прилетели на Байкал, где потом нас разместили в крошечном, но очень уютном домике у самого озера. Я так хотела посмотреть окрестности, покататься на коньках, погулять, сделать 1000 фотографий. Но сначала мои коллеги решили выполнить работу, а уже потом отдыхать. Забор воды не занимал много времени, так что я согласилась, быстро оделась, взяла чемоданчик и зашагала к озеру. Я так и не погуляла по самому прекрасному месту на Земле. А ведь так мечтала. И уже никогда этого не случится. Умерла ли я? И каким образом оказалась в другом мире? Хмыкнув, представила портал в воде. Ну а что? Озеро довольно глубокое, мало ли что там водится. Тряхнув головой, прогнала грустные мысли и вернулась к печи. «Так, кастрюлю я нашла, небольшую, но на троих человек достаточно. Стоп!» Я снова выглянула в окно. И как сразу не заметила. Герцог Дрейк приехал не один, у экипажей стояло еще трое мужчин в одинаковых одеждах. У каждого висел пояс с прикрепленными к нему ножнами. Видимо, эти люди были стражниками моего благоверного. «Итак, готовить обед мне предстоит на 6 человек, 5 из которых взрослые здоровые мужики». Скрипя зубами, полезла в кладовые и вытащила мешок с гречневой крупой. Там же нашла соль, специи, которые могла определить только по запаху, так как этикеток с названиями не было. А в холодной кладовой взяла ногу какого-то крупного животного, скорее всего, оленя. «Готовить я умею и довольно неплохо, но получится ли у меня сообразить хоть что-то приличное дрожащими от холода руками?» Да что руками? Все мое тело тряслось так, будто я сидела на стиральной машине. Посмотрела на кастрюлю, потом снова выглянула в окно. Чертыхнувшись, полезла в шкафы и нашла вторую кастрюлю. Из бочки, стоявшей здесь же, на кухне, налила в обе талой воды. Воду из растаявшего снега мне как-то приходилось пить на земле, так что сейчас нисколько не брезговала. Кастрюли отправились на печь, после чего я засыпала в них крупу, посолила и вернулась к мясу. Вот что сделать с ним? Просто пожарить? Ладно, для начала порежу на кусочки, потом решу. Когда передо мной выросла довольно приличная горка мяса, я отыскала широкую сковороду, налила в нее масло, переложила кусочки мяса и посыпала их солью и специями. Должно получиться вкусно, хотя я не уверена, что эти специи подходят к оленине. Принюхавшись, задумалась. Аромат похож на базилик. Сама специя по виду тоже походила на зеленый базилик, так что я расслабилась. Мясо не испорчено, вкус будет отменный. Хоть я и привыкла добавлять эту приправу исключительно в супы. Пока жарилось мясо и варилась крупа, я буквально липла к печи, греясь. Тело перестало трястись, руки, наконец, согрелись, и мне так сильно не хотелось отходить от источника тепла. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и обед уже готов, пора подавать на стол. Вытащила на свет тот самый сервиз, взяла из него 6 тарелок, 6 чайных чашек, вилочки и маленькие ложечки. Сервировать стол, как положено, по этикету, а этикет я откуда-то знала на зубок, не стану. Пусть скажут спасибо, что я вообще решилась на кухарство. Королева готовит, уму непостижимо. Надеюсь, Альмира тоже этим занималась, а то неловко будет объяснять жениху, с чего вдруг я решила готовить. Обедать было решено в столовой. На кухне тепло и удобно, но, боюсь, вшестером мы за этот маленький стол не поместимся. Так что я положила на тарелки гречку, сверху выложила ароматные кусочки мяса и унесла блюдо на длинный стол. Расставила так, чтобы все сидели рядом друг с другом, хотя, наверное, стоило поставить через одного. Сразу вынесла чайник с уже заварившимся чаем. В кладовой отыскала коробку с песочным печеньем и насыпала его в красивую вазочку. Довольная собой, я осмотрела стол. Желудок урчал от голода, рот наполнился слюной. От тарелок шел пар, но очень недолго, так как блюда мгновенно остывали. Где искать граны, я не знала. Впрочем, где сейчас находится герцог, мне тоже неизвестно. А замок слишком большой, чтобы пытаться отыскать их, бродя по всем комнатам. Так что выбрала единственный правильный вариант. Вышла в холл и во весь голос крикнула: «Обед!» Мой крик эхом отразился от стен. Затерялся под сводом потолка и уже оттуда разнесся по коридорам. Так шумно получилось, что мне стало не по себе. Зато почти сразу наверху лестницы показался советник. «Ваше Величество!» «Гран, спускайся в столовую. Не видел Дрейка?» «Он был внизу». Мужчина кивнул в сторону коридора, ведущего к каминному залу. «Я здесь». Из арки вынырнул герцог, улыбаясь, приблизился ко мне. «Я слышал что-то про обед. Гран, ты готовишь просто изумительно, что на этот раз. Альмира, ты не представляешь, как он запек кролика в прошлый раз. Ты, наверное, не помнишь, но поверь на слово, мясо было восхитительным. Хочу тебя расстроить, мой дорогой, но на обед у нас гречневая крупа с мясом, скорее всего, оленя. И готовила это я», — нахмурившись, вспомнила. «Я ведь тебе говорила, что пошла готовить. Решил, что ты шутишь. А что тебя так удивляет?» Я напряглась. Кажется, Альмира была куда разумнее меня и на кухню не заходила. «Нет, ничего, буду рад попробовать твое блюдо». Герцог протянул руку, чтобы обнять меня, но в последний момент передумал и предложил локоть. «Пойдем? А ты не хочешь позвать тех, с кем приехал?» Я кивнула на окно, за которым из холла прекрасно просматривались оба экипажа и дрожащие от холода мужчины. Им наверняка наскучило сидеть в каретах и ждать, а герцог не спешил приглашать своих сопроводителей внутрь. «Кстати, о них. Альмира, ты не против, если они побудут в замке эту ночь? Скоро стемнеет, не хотелось бы отправлять их домой сейчас. Путь не близкий». «Разумеется. Размести их где хочешь, ключи у тебя есть». Сказав это, я ощутила на себе жгучий взгляд советника. Мужчина смотрел на меня, удивленно вскинув брови. «Что, Альмира и ключи никому не давала? Она бы хоть письмо какое-то оставила, что ли, прежде чем уйти?» «Все, пойдемте. Боюсь, что обед уже сильно остыл». Я села во главе стола, Гран справа, герцог слева. Стражники моего жениха оказались на удивление стеснительными. Они вошли в столовую и остановились у выхода, пока я сама не пригласила их за стол. По-хорошему, надо бы с ними познакомиться, наверное. Но от голода уже в глазах темнело, так что я накинулась на еду. Мясо ожидаемо оказалось едва теплым, но все равно довольно вкусным. Какое-то время в столовой стояла тишина, нарушаемая лишь звоном посуды. Но когда с обедом было покончено, и герцог Дрейк повел своих людей показывать комнаты для ночлега, Гран остался помогать мне с уборкой. «Ваше Величество, пожалуйста, зови меня по имени. Ты мой советник, моя правая рука, и пусть я тебя не помню, но чувствуется, что у нас с тобой были хорошие отношения». Я улыбнулась, когда мужчина кивнул. «Альмира, а какие ключи вы отдали герцогу?» «Всю связку. Только на время, пока он не выберет себе покоя. Ночевать в одной спальне с ним я не очень-то хочу. Знаешь, неудобно как-то. Да и страшно немного, он ведь мне совсем чужой. Теперь». Гран больше ничего не сказал, но его вопрос заставил меня задуматься. Точнее, волнение, скользнувшее в его голосе. «Может, есть что-то, чего я не замечаю?» Спросить напрямую не решилась. Думаю, если бы Гран хотел мне что-то донести, то сообщил бы сразу. «Что вы придумали? Я о том разговоре с Орландой». «Есть одна идея». Я задумчиво пожевала губы. «Расскажи мне о драконах. Что именно вас интересует? Кто они, как выглядят? Есть ли женщины? Конечно же, у них есть женщины, о чем это я? Они обычные? Ну, в плане роста, внешности?» «Мне не нравится то, к чему вы клоните. Да, драконицы в человеческом обличье выглядят так же, как и все люди, разве что не в меру красивые. Они богатые?» «Да, очень». Когда-то, когда наши шахты принадлежали им, драконы собрали все драгоценные камни, тем самым сильно увеличив свое богатство. И все же, к чему вы это спрашиваете? Я тут подумала. С Фиересом торговые отношения не складываются. Так может, попробовать обсудить это со льдами? Раздался грохот. Звон разбившийся о каменный пол посуды отозвался в ушах. Посуда на 6 персон была безвозвратно потеряна. «Гран!» Я застонала, разглядывая осколки. Советник не донес тарелки и чашки до раковины, но даже не обратил внимания на это. Стоял, стиснув ладони в кулаки. В его глазах плескался ужас. «Ваше Величество! Альмира, мы же договорились!» «Вы очень смешно пошутили, очень! А теперь давайте эту шутку никому не будем рассказывать!» «Я не шутила!» — кинула быстрый взгляд на советника, собирая с пола кусочки некогда красивого чайника. «Вот зачем Гран поставил на пирамиду посуды сверху еще и чайник? Где теперь брать новый? Почему бы и нет? Драконы богатые, живут рядом с нами. К тому же у нас с ними вроде как есть какой-то договор неприкосновенности. Кстати, ты как-то сказал мне, что жители Ледяных гор боятся, что однажды драконы придут на нашу территорию жить. Но потом ты сказал о договоре, по которому они не имеют права это сделать. Ты что-то перепутал?» «Нет, не перепутал. Все, что вам нужно знать о ледяных драконах, так это то, что они власть этого мира. Другие королевства в безопасности только потому, что зверям нужен постоянный холод. Договор — пустая формальность в случае, если великий лорд решит занять горы, понимаете? Если ему будет угодно, он попросит вас освободить территорию. Если же вы будете против, сметет королевство в мгновение ока. О, как любопытно. Но если им за столько лет не понадобились горы, то, может, и вовсе никогда не нужны будут. А деньги нам нужны уже сейчас. Ты же сам видишь, в каких условиях живут наши подданные. Умоляю, отбросьте эту мысль и никогда к ней не возвращайтесь. Советник зло рыкнул, но тут же осознал, с кем говорит, и извинился. Опустился на пол, чтобы помочь мне собрать мусор. Альмира, кроме Фиереса, полно других королевств. Да, они находятся на довольно приличном расстоянии, и, например, лед мы им поставлять не сможем, но железо, пожалуйста, так же, как и платье. Если хотите, я сам съезжу туда и разнесу новость об эксклюзивных одеждах среди аристократов. Заказы будут, будут деньги. Гран нервничал, и это мягко сказано. Он порезал палец осколком, но даже не заметил этого. Советник мне не помощник, это уже ясно. Его предложение о поставках в другие королевства, конечно, заманчивое, но что-то мне подсказывает, что для драконов цены на платье можно завысить сильнее. Жители льдов очень богаты, Гран сам сказал. Их женщины красивы. А что любят красивые женщины? Правильно, наряжаться и тратить деньги. Если вышеупомянутый великий лорд меня сожрет, когда я к нему приду, то так тому и быть. Оставлю трон еще какой-нибудь попаданке. Мало что ли людей в Байкале тонут. «Альмира!» — перед моим лицом замелькала ладонь. «Пол уже чист, я выкинул осколки. И простите, что разбил посуду, просто вы меня очень уж удивили. Я куплю новый сервиз, не волнуйтесь». «Хорошо, спасибо. Так что, мне съездить, например, в Нордвик? Далеко он? 12 дней пути?» «Нет, пока не нужно. Слишком далеко, а я одна боюсь оставаться так надолго. Герцог Дрейк с вами ведь?» Я хмыкнула. «Одной оставаться было бы не так страшно, как вдвоем с герцогом. Нет, он меня не пугает, напротив, кажется очень милым, но мне было страшно себя случайно выдать. Хотя, знаешь, давай, немного позже. Может, через месяц?» Я помнила, что в следующем месяце Дрейку нужно уехать. Вот как раз в это время Грану я отправлю в Нордвик, чтобы самой спокойненько сходить во льды. «Холодно там, говорят. Ничего, я оденусь теплее, а проведет меня Габар». Охотник нашел меня во льдах и сам не потерялся. Значит, знает ту местность. Как четко я все распланировала. Даже настроение поднялось. И плевать на сервиз, все равно еще половина целая. Осталось дело за малым — уговорить Габара. Одна я, конечно, туда не пойду. Не хотелось бы умереть раньше, чем встречусь с лордом драконьим. Мне, кстати, вспомнилось, что вечером все так же захотят есть, и нужно готовить ужин. А я с обедом едва разобралась. С этим тоже нужно что-то делать. Я не могу постоянно находиться на кухне. Кушать хочется минимум 2 раза в день, а в таком холоде и того чаще. Супчика бы, горячего, вкусного. Из размышлений меня вырвал голос советника. «Вы ведь не пойдете во льды, верно?» «Нет, раз это опасно, то, конечно, нет». Гран сделал вид, что поверил. По крайней мере, больше не выглядел таким напряженным. «Я побуду в кабинете недолго. Если Дрейк меня будет искать, сообщи, пожалуйста». «Ключ от кабинета у вас?» Советник снова напрягся. «Да что с ним такое?» «Да, у меня, я его отцепила от связки». Похлопала по карману и вышла из кухни. Уже подходя к кабинету, поняла, почему Гран так волновался. У двери стоял один из стражников герцога и бурчал что-то себе под нос, перебирая ключи.